Озарение, полученное от цветка. Есть одна буддийская история о цветке. Однажды Будда показал цветок перед аудиторией в 1250 монахов и монахинь. Он хранил молчание. Слушатели тоже молчали. Каждый напряженно думал, пытаясь понять, что означает поведение Будды. Затем внезапно Будда улыбнулся. Он улыбнулся, потому что один человек, присутствующий здесь, улыбнулся ему и цветку. Этого монаха звали Махакашьяпа. Улыбнулся именно он, и Будда улыбнулся в ответ и сказал: «У меня есть дар озарения, и я передал его Махакашьяпе». Эта история обсуждалась многими поколениями дзенских студентов, и люди продолжают искать смысл этой истории. Для меня смысл очень прост. Когда кто-то держит цветок и показывает его вам, он хочет, чтобы вы увидели это. Если вы продолжаете думать, вы не поймете, что происходит. Человек, который не думал, который был просто самим собой, смог увидеть этот цветок у себя внутри и улыбнулся. Эта трудность все время возникает у нас в жизни. Если мы не полностью являемся самими собой и не искренне в настоящий момент, мы все упускаем. Когда ребенок улыбается вам, то если вы оторваны от действительности, думая о будущем или о прошлом, или охвачены мыслями о других проблемах, ребенок для вас реально не существует. Метод ясности восприятия заключается в том, чтобы вернуться к себе для того, чтобы ребенок проявился для вас как чудесная реальность. Затем вы можете увидеть его улыбку и обнять его. Я хочу привести вам стихотворение, написанное моим другом, который умер в возрасте 28 лет в Сайгоне, около 30 лет тому назад. После его смерти люди нашли много прекрасных стихотворений, написанных им, и я был поражен, когда читал этот его стих. Он очень короткий, но очень красивый. Стоя тихо у изгороди, ты улыбаешься прекрасной улыбкой. Я безмолвен, и мои чувства наполнены звуками твоей прекрасной песни, у которой нет начала и нет конца. Я глубоко кланяюсь тебе. Ты относишься к цветку, Георгину. В то утро он шел вдоль изгороди и увидел этот маленький цветок во всей его полноте, и, пораженный им, он остановился и написал это стихотворение. Я наслаждаюсь этим стихотворением. Вы можете подумать, что его автор был мистиком, поскольку его способ видения вещей очень глубок, но он был обычным человеком, таким же, как любой из нас. Я не знаю, каким образом и почему он смог так видеть, но это прекрасный способ практики осознанности. Мы нуждаемся в том, чтобы быть в контакте с жизнью и смотреть глубже, независимо от того, пьем ли мы свой чай, гуляем, сидим или аранжируем цветы. Секрет успеха в том, чтобы быть реально самим собой, и когда вы естественны, вы пребываете в контакте с жизнью.